Представленный обзор оказал большое влияние на комиссию, в составе которой на последней сессии уже насчитывалось 55 членов, в том числе 15 епископов. В июне 1966 года она большинством голосов одобрила документ «Родительская ответственность», который рекомендовал внести изменения в учение церкви. Текст документа был полностью напечатан в американском издании National Catholic Reporter и в британском журнале Tablet. Там же широко распространялось предположение, что папа Павел VI примет во внимание рекомендации. Но он этого не сделал, и когда энциклика «Человеческая жизнь» была опубликована летом 1968 года, она оказалась одной из самых спорных за всю историю церкви. «Мы напоминаем вам, — говорил Павел верующим, — что употребление противозачаточных средств — большой грех, который оскорбляет Бога, разрушает гармонию жизни, закрывает доступ к телу Христову и, что особенно прискорбно, разрушает жизнь супружеской пары». По всей Западной Церкви прокатилась волна открытого неподчинения. 640 американских священников и теологов подписали петицию против энциклики. 5000 рядовых католиков в Германии открыто объявили, что они отказываются следовать такому учению. А епископы Англии и Уэльса опубликовали заявление, которое практически одобряло протест против учения папы. «Вполне понятно, — говорилось в нем, — что многие мужья и жены, ожидая подтверждения папы обещанного изменения, стали прибегать к противозачаточным средствам. Они сознательно так действовали, зачастую посоветовавшись со священником. Теперь они не поймут, почему, в силу сложившихся обстоятельств, то, что они делали, считается недопустимым. На Павла VI, по свидетельствам окружавших его людей, происшедшие события повлияли очень сильно, он так и не смог оправиться от той травмы, которую они ему нанесли, и оставшиеся дни своего папства провел в мучительных размышлениях по поводу раскола, охватившего церковь. Роль Кароля Войтыла в этом вопросе остается не совсем ясной. Как автор «Любви и ответственности», он, естественно, был выбран для участия в работе комиссии и пригласил его туда сам Павел. Но на решающей финальной сессии при голосовании Войтыла отсутствовал. Работа комиссии растянулась на 3 месяца, а в начале 1966 года его присутствие требовалось в Польше в связи с тысячелетием принятия христианства. Однако он организовал собственную комиссию в Кракове, и результатом ее деятельности стал документ «Основы церковной доктрины по вопросам супружеской любви», который был послан в Рим в феврале 1968 года, когда Павел добавлял последние штрихи к своей энциклике. Высказывались разного рода соображения по поводу того, в какой степени Краков повлиял на окончательный текст. Судя по документам, на Павла поднажали консерваторы, намеревавшиеся взять вопрос о противозачаточных средствах под свой контроль. Над энцикликой также поработала в 1967 году группа из 4 консервативных теологов, задавшихся целью доказать, что традиционное учение церкви незыблемо. Однако не вызывает сомнений тот факт, что энциклика была встречена краковским епископом с большим энтузиазмом, нежели многими епископами в Западной Европе. Вскоре после ее публикации кардинал Войтыла высказал одобрение энциклики в характерном для него стиле на проповеди в старинной церкви Святой Марии, расположенной на Краковской рыночной площади. «Если оказывается, что это слишком трудно, если моральные требования к человеку столь высоки, значит, необходимо отвечать этим требованиям». Как и Второй Ватиканский собор, энциклика определила контуры баталии, которая развернется впоследствии при понтифике Иоанне Павле II. Давление настаивающих на переменах либеральных католиков Западной Европы и Соединенных Штатов, которые изначально спровоцировали кризис, более или менее ослабло по той простой причине, что большинство из них, в конце концов, просто решили игнорировать энциклику. В то же время из-за распространения СПИДа отношение церкви к противозачаточным средствам оказалось вопросом жизни и смерти. А за дебатами, которые велись вокруг секса, стоял другой важный вопрос – вопрос власти. Аргумент консерваторов, отстаивавших свою линию в энциклике, состоял в том, что если церковь меняет свое мнение относительно учения, из века в век пропагандировавшегося возглавлявшими ее папами, ставится под сомнение сама идея папской власти. Получалось, что подрываются основы папской власти, ибо энциклика спровоцировала первый случай массового неповиновения указаниям папы со стороны людей, считающих себя истинными католиками. Энциклика подняла также вопросы о природе истины, затронув тему, которая во время правления Иоанна Павла вышла на первый план. Включение рядовых католиков в комиссию по контролю за рождаемостью стало отражением идей Ватикана II относительно того, что истину нужно искать во всей церкви, а не только среди церковной иерархии, и что опыт живущих в миру католиков должен стать частью процесса выработки решений. Отрицание комиссии мнения большинства восприняли еще и как отрицание этого положения. Церкви, как утверждает энциклика, не менее чем ее священному основателю назначено быть знаком противостояния. И, наконец, энциклика породила еще одно феноменальное явление, которое станет характерной чертой церковной жизни в годы правления Иоанна Павла II. Открытое противостояние видных теологов и Ватикана. Чарльз Курран, выдающийся профессор-богослов Католического университета в Америке, провел пресс-конференцию в отеле «Мэйфлауэр» недалеко от Белого дома с целью осудить энциклику и вскоре обнаружил, что втянут в настоящую схватку с защитниками традиционной доктрины в Риме. Ганс Кунг, авторитетный швейцарский богослов, высоко себя зарекомендовавший во время Второго Ватиканского собора, полагал, что учение о контроле за рождаемостью было примером разросшейся папской непогрешимости, для которого в богословии нет оснований. Его вышедшая в 1970 году книга «Непогрешимый» под вопросом, с подчеркивающим остроту проблемы вопросительным знаком, привела его к конфликту с Римом. А при Иоанне Павле в 1979 году Кунга окончательно лишили права проповедовать как католическому священнику.